На войне коты предупреждали об утечках газа, охраняли необходимые припасы, поднимали шерсть дыбом перед любой атакой и поднимали боевой дух солдат своей нежностью и мурлыканьем. Моряки их обожали. Шестое. Битвы, выигранные котами-героями. Я обожаю кошек. Они из тех редких созданий, которые не позволяют своим хозяевам собой управлять. Умберто Эко. На первый взгляд, кошки не самые подходящие существа для тяжелых сражений. Однако в истории постоянно обнаруживаются доказательства, что кошки — храбрые, универсальные солдаты, которые приняли участие в тысячах сражений, исполняя самые удивительные роли. Кошки странствуют на кораблях столько же, сколько и люди, а опытные моряки сыграли значительную роль в распространении кошек по миру. Фрески, украшающие склепы Древнего Египта, изображают котиков, преследующих добычу на судах по Великому Нилу. Даже финикийцы, торговавшие в водах Средиземноморья, осознавали ценность этих непримиримых охотников за грызунами на борту. Перенесемся в далекое прошлое, к древней битве при Пелузии, где персы сражались с египтянами. Кошки были священными животными для Египта, и Персидская империя использовала это в своих целях. Они нарисовали на щитах богиню Баст и вывели кошек вместе с другими божественными животными на передовую. Неистово жестокие, они метали их в городские стены, точно снаряды. Египтяне, не желая причинять вред священным животным, были вынуждены сдаться. Таким образом, кошки стали орудием победы в одном из самых парадоксальных сражений в военной истории. С тех пор и по сей день кошки играют решающую роль во многих сражениях. Окрещенные такими именами, как «Ужасный Том», «Саймон», «Непотопляемый Сэм» или «Севастопольский Том», эти благородные животные отважно служили на борту самых известных военных кораблей бок о бок с прославленными моряками. Они стали ценными членами экипажа, часто одетыми в крошечную, шитую на заказ форму, и спали в гамаках, сделанных по их мерке. Многие из них за всю жизнь так и не ступили лапой на твердую землю. Это, без сомнения, выдающиеся создания, преданно служившие на флоте. Роль кошек во время войн поистине поразительна. С одной стороны, они должны были предупреждать о бомбардировках, поскольку благодаря своей острой чувствительности могли обнаруживать опасность раньше, нежели специальные приборы, предназначенные для сканирования воздуха на предмет потенциальных атак. Когда кошка проявляла признаки беспокойства, шерсть дыбом, непрерывное мяуканье, все считывали это как знак грядущей бомбардировки. В качестве примера вспомним слухача, храброго кота из Ленинграда, который оказывал неоценимую поддержку советской армии задолго до того, как артиллерия или бомбардировщики собирались атаковать город. Слухач предупреждал людей взъерошенной шерстью и зловещим мяуканьем. Грядет что-то плохое. Хитрость и чуткость этих животных высоко ценились во время войны. Благодаря им спасали жизни, а среди кромешной тьмы не умирала надежда. Предсказания слухача поражали своей точностью. Он был куда эффективнее военных радаров того времени. Его храбрость и уникальное чутье привели к тому, что ему официально выделили солдата для охраны. Слухач, советский кот, получил медаль с надписью «Мы тоже служим Родине» в знак признания его выдающихся заслуг. В 2022 году экспозиция Мемориального музея обороны и блокады Ленинграда пополнилась скульптурой кота-слухача. Скульптор Леонид Чернов. На заре мореплавания бесстрашные моряки приписывали кошкам таинственный дар управлять погодой с помощью хвостов. Когда движение хвоста становилось особенно ритмичным, это толковали как знак скорого шторма. Со временем моряки поняли, кошки пушат хвосты в ответ на внезапные колебания атмосферного давления, что служит достаточно точным прогнозом грядущей непогоды. Бесстрашные экипажи принялись внимательно изучать каждый жест корабельных котов, считая любое необычное поведение предвестником разбушевавшейся стихии. Таким образом, кошки стали своего рода хвостатыми барометрами. Кроме того, корабельные коты были неисчерпаемым источником суеверий. Моряки, готовившиеся к отплытию, считали добрым знаком, если кошка решит подняться на борт. И напротив, их терзало зловещее предчувствие, если родной корабельный кот решал покинуть судно перед самым выходом из гавани. А хуже всего, если моряки застигали драку кошек на причале. Эта яростная схватка толковалась как прелюдия к эпической битве между ангелом и демоном, также сцепившимися в борьбе за души людей. В такие моменты судьба моряков казалась предрешенной, и над водами нависала пелена неуверенности и страха. Другая важная роль, которую коты играли в пору войны, заключалась в упреждении возможных газовых атак. Во время Второй мировой отважные котики часто оказывались на подводных лодках, выступая в качестве своеобразных датчиков чистоты воздуха, тем самым указывая на опасность химической атаки. Кошки стали хранителями военных запасов. Известна ситуация после прорыва блокады Ленинграда. Вместе с первыми поставками продовольствия в город было доставлено 4 вагона кошек. Пережившие блокаду рассказывают, что за каждым котиком стояла длинная очередь, поскольку необходимость контролировать нашествие крыс в осажденном городе была более чем насущной. Но об этом мы поговорим в другой главе. Самые мрачные моменты войны кошки способствовали повышению боевого духа войск. На некоторых кораблях они считались частью экипажа и сопровождали солдат на земле, помогая обрести каплю нежности и утешения в трудные времена. За свои заслуги они были награждены медалями и орденами. Британский королевский флот с его давними морскими традициями особенно любил кошек, причем ценилась не только их ловкость в охоте на мышей, но и впечатляющая способность адаптироваться к любым условиям. Говорят, что моряки — люди весьма суеверные, высоко ценят кошек за интуицию и способность к выживанию. Символичная история кота-подводника, названного в честь его подводной лодки. Те, у кого есть коты, знают, что время от времени они исчезают. Когда отсутствие этого подводника затянулось, экипаж интерпретировал это как дурное предзнаменование. Когда он, наконец, пришел обратно, все вернулось на круги своя. Его возвращение вызвало бурю восторгов. Он прогуливался с невозмутимым видом между моряками, словно говоря: «Расслабьтесь, ребята, шеф вернулся». Мало того, кошки сыграли решающую роль в формировании союзов во время Первой мировой войны. Британцы использовали изображение белой кошки, считавшейся символом удачи, на самолетах, транспортных средствах, плакатах и униформе, чтобы добиться сотрудничества бирманцев, поначалу сохранявших нейтралитет и боявшихся возмездия со стороны японской армии, если они позволят британцам создать на своей территории военную базу. У местного населения белая кошка ассоциировалась с союзниками, что привело к изменению политики. Прекрасный пример влияния кошек на военную дипломатию. Саймон. Кот, убивший Мао Цзэдуна. Сражений с участием котов — тысячи. На этот раз перенесемся в эпоху гражданской войны в Китае, чтобы познакомиться с Саймоном, черно-белым котом, история которого до нельзя трогательная. Его обнаружил в 1948 году на одном из островов Гонконга моряк, который тайно пронес кота на британский фрегат «Аметист». Саймон был больным, голодным и ободранным, но он быстро завоевал сердца матросов и офицеров, особенно потому, что, еще не успев толком окрепнуть, доказал свое мастерство в охоте на грызунов. Саймон прославился своей наглостью, оставляя подарки в виде мертвых крыс в койках матросов, а спал в капитанской фуражке, своей любимой постели. Он вполне мирно жил до 1949 года, пока аметисту не пришлось отправиться в Нанкин по реке Янцзы, чтобы оказать поддержку британскому посольству. Аметист попал в засаду, но проявил стойкость и мужество. Несмотря на разрушительные последствия яростной бомбардировки, команда выказала непоколебимую стойкость в череде невзгод. И среди пепла и смятения неожиданно появился луч надежды. Саймон — бесстрашный кот, который оставался на фрегате и в штиль, и в шторм. Саймон, как всегда безразличный к опасности, бок о бок переносил тяготы с экипажем аметиста. Среди всеобщего хаоса его присутствие давало утешение и передышку. Саймон снова продемонстрировал свою сверхъестественную способность выживать, В те 4 кошмарных апрельских дня, когда река Янцзы кипела от жестокой битвы. Корабль был серьезно поврежден. Погибли 22 храбрых члена экипажа, а 31 был ранен. Но среди всех выделялся один выживший — кот, чья история заслуживает того, чтобы рассказать ее поподробнее, потому что именно там родилась легенда. Саймона тяжело ранило, когда он спал в капитанской каюте. Но, вопреки всему, кот сумел выползти из разрушенного помещения на мостик, где его и обнаружили. Несмотря на собственное тяжелое положение, моряки спасли его и отнесли в то, что осталось от лазарета. Они с удивлением обнаружили, что у кошек действительно 9 жизней. Англосаксы приписывают им на 2 больше, чем мы. В Испании считается, что у котов 7 жизней. Хотя в маленькое тело попало 4 осколка, и повсюду виднелись болезненные ожоги, пушистый герой пошел на поправку. Корабль находился недалеко от берега. В поисках еды на него стали забираться крысы. Саймон, несмотря на ранения, вышел на работу и самоотверженно защищал запасы. После того, как аметист выбрался из русла Янцзы, храбрый Юнга мгновенно стал знаменитостью. Ему пели хвалу в британских и международных новостных репортажах. Он был награжден крестом Виктории для животных. Так часто называют медаль Марии Дикин, утвержденную Марией Дикин в 1943 году PDSA. Еще он получил медаль за участие в боевом походе аметиста и был повышен до престижного звания Able Sea Cat, квалифицированный корабельный кот, за доблесть, проявленную в охоте на печально известную крысу под именем Мао Цзэдун. В британском флоте Able Seaman называют квалифицированного матроса 2-го уровня, превосходящего рядового. Официальная резолюция, опубликованная правительством Ее Величества, гласила «за похвальную и выдающуюся службу, когда он в одиночку и без оружия преследовал и уничтожил Мао Цзэдуна, крысу, виновную в набегах на крайне скудные запасы продовольствия». Кроме того, известно, что с 22 апреля по 4 августа он с безупречной преданностью охранял свой корабль от вредителей и грызунов. Мао Цзэдун был очень толстой, умной и опасной крысой. Вот почему на фрегате ее так прозвали. Но Саймон вел борьбу с характерной кошачьей хитростью и к радости моряков сумел ликвидировать врага. За этим эпизодом последовали недели интенсивной дипломатической работы, пока, наконец, 30 июля, после небольшого ремонта и дерзкого побега, фрегату не удалось освободиться. 11 августа он благополучно прибыл в гавань Гонконга. Стойкость и решимость команды потрясли мир. PDSA, ведущая ветеринарная благотворительная организация Великобритании, основанная в 1917 году пионером защиты животных Марией Дикин, наградила Саймона медалью не только за его навыки ловли крыс, но и за моральную поддержку, которую он оказывал команде в трудные времена. На каждой остановке по пути домой Саймона чествовали и тепло встречали, особенно когда в ноябре моряки прибыли на родину, в Плимут. Кот завоевал невероятную славу и покорил сердца людей по всему миру. Ему присылали сотни писем. Был назначен специальный человек, который отвечал поклонникам. История Саймона — свидетельство мужества, стойкости и особой связи между людьми и кошками. 21 ноября аметист пришвартовался в гавани Плимута, и команда воссоединилась со своими семьями, но Саймон отправился в Сурей, чтобы пройти обязательный карантин. К сожалению, 7 дней спустя, 28 ноября, Саймон умер. Члены экипажа, которые навещали его, были убеждены, что он умер от горя из-за разлуки с друзьями. Саймон, которому еще не исполнилось и 4 лет, был похоронен со всеми воинскими почестями в присутствии своих товарищей по команде на кладбище PDSA в Уилфорде. С момента вручения первой медали Марии Дикин в 1943 году в общей сложности были награждены 65 животных, 32 почтовых голубя времен Второй мировой войны, 3 лошади и 29 собак. Саймон — единственный кот, получивший эту награду. Его история подводит нас к другой, не менее замечательной, о Сэме, одном из самых знаменитых котов XX века, известным не по имени, а по прозвищу — Непотопляемый Сэм. Назвали его так потому, что он пережил Вторую мировую войну на кораблях, каждый из которых был затоплен, в то время как сам кот продемонстрировал необычайную способность к выживанию. Непотопляемый Сэм. Герой, переживший три кораблекрушения. Невероятная одиссея Сэма, известного как Оскар на немецкой стороне и Сэм среди союзников, одна из самых удивительных историй Второй мировой войны. Этот бесстрашный кот, черно-белый, как и Саймон, сумел пережить три затопления военных кораблей, выплывая на доске среди хаоса и разрушений, и переходил с одного борта на другой живым и невредимым. Его карьера началась на стороне нацистов на борту грозного линкора «Бисмарк». Когда этот могучий корабль затонул, выжили только 118 из 2200 членов экипажа. Среди них был Сэм. Из воды, плавающего на обломке доски, его спас миненосец-казак, миссией которого было сопровождение конвоев в Средиземном море. С тех пор кота стали называть Сэм. На этом корабле он прожил 5 месяцев, пока в судно не попала нацистская торпеда. В результате погибли 159 членов экипажа. И снова Сэма нашел английский корабль, когда кот болтался на волнах, цепляясь за кусок дерева. Британские офицеры, узнав его историю, дали коту прозвище «Непотопляемый Сэм». Его третьим судном стал «Арк Ройл», авианосец, сыгравший решающую роль в уничтожении того самого «Бисмарка». Экипаж «Арк Ройла» принял кота, но во время возвращения на Мальту корабль подвергся нападению вражеской подводной лодки и затонул у Гибралтара. Сэма снова нашли цепляющимся за кусок дерева. Непотопляемый кот, ставший настоящей морской легендой, продолжил свое путешествие на борту эсминца «Лайтнинг», а затем эсминца «Легион». Однако эти корабли были точно проклятыми. Их уничтожили в 1942 и в 1943 году соответственно. К счастью, везунчик Сэм больше не был зрителем морской трагедии. Его история тронула губернатора Гибралтара. Зная, что судьба не щадит корабли, на которых служит Сэм, он решил забрать его к себе. Таким образом, за год до трагической гибели «Легиона» Сэм уже сменил курс и закончил морскую карьеру. Кот, бросивший вызов войне и морской стихии, наконец нашел безопасный дом и стал экспертом по ловле крыс в правительственном здании в Гибралтаре. Однако вскоре Сэма перевезли в Белфаст, где его приютили добросердечные моряки. Там он и ушел за радугу в 1955 году, уже после окончания войны. Сегодня его могилу можно посетить на военно-морском участке кладбища Белфаста, где непотопляемый Сэм покоится с символическим титулом моряка. Он увековечен на полотне, выставленном в Национальном морском музее в Гринвиче. Дань уважения храбрости и стойкости этого бесстрашного корабельного кота. Как нюх Тома спас войско. Во время Крымской войны 1853-1856, когда царская Россия под руководством Николая I сражалась с Османской империей султана Абдул-Меджида I, поддерживаемого Францией и Британской империей, появился еще один храбрый кот по имени Севастопольский Том, также известный как Крымский Том. Его героический подвиг произошел в 1854 году, когда британские и французские войска осадили Севастополь. Солдаты голодали, поскольку припасов было мало. Когда капитан Уильям Гейр и его 6-й драгунский гвардейский полк обследовали Севастополь после годичной осады, они наткнулись на полосатого кота, который, несмотря на тяжелые обстоятельства, величественно лежал на куче щебня, словно король городских джунглей. При ближайшем рассмотрении кот оказался чрезвычайно ласковым, и Гейр с подчиненными решили взять его себе. В лагере почти не осталось еды, и Гейр беспокоился о том, как решить проблему снабжения. Капитан заметил, что кот сытый, что особенно удивительно, ведь город подвергся осаде. Гейр сделал интригующий вывод. Хотя крысы были очевидным источником пищи для кота, они могли опустошить зернохранилище и продовольственные запасы, опередив войска. Из любопытства доверившиеся хитрости кота Гир и его команда решили последовать за ним во время одной из охотничьих вылазок. Они пришли к зданию, где в свое время нашли Тома, и заметили, как он юркнул в крошечное отверстие, которое вело в подвал. Набравшись храбрости, они убрали мусор и расширили отверстие, чтобы войти внутрь. То, что они обнаружили, было ценнейшим из сокровищ, продовольственным складом. Хотя большая часть провизии оказалась испорченной или погрызенной крысами, еды все равно было достаточно, чтобы помочь голодающим войскам. Это открытие, подсказанное умным Томом, и ряд последующих, сделанных во время новых вылазок, стали для полка спасательным кругом, позволившим выжить благодаря способности Тома находить припасы в самых неожиданных местах. После войны британские военные отправили Тома в Англию, где он провел последние годы жизни в тепле и уюте. Он умер 2 года спустя, но память о нем и его героическом поступке живет. Чучело кота выставлено в военно-морском музее в Англии, как немой свидетель его храбрости. Красивый полосатый кот с янтарными глазами — один из самых любимых экспонатов среди посетителей. Хотя, справедливости ради, нет никаких доказательств того, что это в действительности севастопольский Том. Кроме того, по данным Национального музея армии, не он изображен и на картине маслом 1855 года под названием «Радостная встреча Джона Дебиака Луорда», на которой британские офицеры открывают посылки из дома. Предполагается, что фигура слева, с интересом разглядывающая некий объект, вероятно, портрет, может быть Гейром, а фигура на столе — котом Томом. Уже в 21 веке, во время войны в Ираке, мы стали свидетелями новой истории мужества и товарищества, где главную роль сыграл полосатый кот, которого американские солдаты из пехотного батальона прозвали рядовым первого класса Хаммером. Хаммер стал верным другом, который не только избавлял лагерь от грызунов, но и помогал солдатам отвлечься от враждебной и напряженной обстановки. Даже во время минометного обстрела котенок нашел убежище в бункере, где его защищал один из новобранцев. Связь между военными и Хаммером была настолько сильной, что когда подразделению было приказано вернуться в Соединенные Штаты, сержант Боусфилд решил, что они должны взять с собой пушистого друга. А благодаря ассоциации Alley Cat Allies, ACA, «Союз друзей кошек» в переводе с английского, и щедрости сотен людей, которые проспонсировали перелеты расхода на ветеринара, животное смогло приземлиться на американской земле. Хаммер счастливо жил с семьей сержанта Рика Боусфилда и другими кошками, выступая живым символом дружбы и мужества посреди войны. Текущая политика ВМС США формально не запрещает присутствие кошек на кораблях. Однако исключительное разрешение, необходимое морякам для допуска дружелюбного котенка на борт, предоставляется редко. Подавляющее большинство военно-морских флотов по всему миру заняли аналогичную позицию, за исключением Российской Федерации.